Глава 12. Парадная опочивальня. Последние шаги до парадной опочивальни я не запомнил. Как открыл дверь, пересек порог, тоже. Двигался точно в бреду. Мною завладело абсолютное безумие. То, что я испытывал к Фрей, насколько остро нуждался в ней, походило на одержимость. Жуткое, невменяемое чувство. Полный отказ рассудка. Страха, что меня раскроют, не было. Я бы все равно не остановился. Убил бы любого, кто встал на моем пути. Но, к счастью, мне никто не повстречался. Гости и родственники все еще были на перу, праздновали свадьбу. Ни единая живая душа не дежурила под дверью парадной опочивальни, чтобы лишний раз не смущать новобрачных. Хватит с них присутствия свидетелей. Я вошел, сутулившись и втянув голову в плечи. Так я прятала лицо в ворот халата. Впрочем, амулет все равно отведет всем глаза. Оказавшись в спальне, первым делом задул свечи. К счастью, подсвечник стоял рядом, на комоде около двери. Свет — единственный, кто мог меня выдать. Но он погас, и теперь я был в полной безопасности. Но еще до того, как свечи потухли, я увидел силуэт на кровати. Фрей замерла в ожидании. Нет, не меня. Осознание этого факта отдалось мучительной тоской в душе. Но даже это не заставило меня повернуть обратно. Я сгорал в костре желания. Затушить этот пожар и принести мне облегчение могла только Фрея, и я направился к ней. Сердце колотилось оглушительно громко, я подошел к кровати, отодвинул полог. За ним была Фрея, сидела в тонкой сорочке на обнаженное тело. Жаль, пришлось погасить свечи, и я не мог рассмотреть ее как следует, лишь силуэт угадывался во мраке. Но темнота — наюжный союзник моей похоти. Она позволила обмануть Олафа и саму Фрею. Они думают, что в спальне Харальд. Пусть и дальше так считают. Только мы с Лейфом знали правду, а Фрея была уверена, что я — ее муж. Тот, кому она сказала «да» перед ликами богов. Я наглым образом украл это «да» и присвоил себе. Я осторожно присел на край кровати и потянулся к Фрее. Она не отшатнулась, как обычно, а напротив подалась навстречу. Все потому, что приняла меня за другого. Первое прикосновение, ощущение гладкой кожи под тонким кружевом. Эмоции накрыли с головой, такие яркие и острые, что стало тесно в груди. Ненасытное чудовище внутри меня дрожало от нетерпения. Оно жаждало овладеть Фреей как можно скорее, повалить ее на спину, подмять под себя и сделать своей. Снова и снова, захлебываясь в наслаждении. Мне стоило огромных трудов сдерживать этого демона. Я боялся напугать Фрею или того хуже навредить ей. Сейчас я был способен даже на это. Фрея протянула руку и коснулась меня. Ее тонкие пальцы прочертили линию от моего подбородка до ключиц. Все мое тело содрогнулось от этого нежного прикосновения. Никогда еще женщина не касалась меня так, одновременно порочно и целомудренно. Меня лихорадило от этого контраста. Когда пальчики Фреи добрались до пояса халата, я едва не зарычал. Ноздри забил запах магнолии, он был повсюду. Пропитал простыни, заполнил комнату. Я вдыхал его, жмурясь от блаженства. Мое дыхание участилось, но у Фреи тоже. Боги, дайте мне сил. Мне стоило огромных трудов сохранять спокойствие. Несмотря на сумасшедшее влечение, что Фрея во мне будила, я испытывал к ней нежность. Я сосредоточился на ее удовольствии, первом в жизни русалки. Я любил ее руками, губами, чувствуя, как в ответ она трепещет. Фрея остро откликалась на прикосновение, мне отчаянно не хватало света. Я хотел видеть ее лицо, искаженное страстью, глаза, подернутые вожделением, рот, прикрытый в крике восторга. Но я, жалкий вор, и мой удел скрываться. С губ Фреи сорвался стон, протяжный, высокий. Он прозвучал музыкой для моих ушей. Мои пальцы и язык играли на ее теле, я извлекал из нее все новые и новые звуки, доказательства страсти и удовольствия. Ее тело было идеальным музыкальным инструментом, оно безупречно откликалось на ласки. Фрея оказалась пылкой любовницей. Ее неопытность лишь добавляла пикантности. Она водила ладонями по моему телу, изучая его с неподдельным интересом. Куда только подевалась робость. Пусть ее прикосновения были осторожны и даже неуклюже, но тем они ценнее. В них сквозила чистота. А я так много не мог себе позволить. Я не мог шептать ее имя и прочие непристойные нежности. Голос выдаст меня, его не скроет даже амулет. Фрейд бы догадалась, что я не Харальд. Благо, она не успела хорошо узнать моего брата. Ей не с кем было меня сравнивать. Хотя бы в этом мне повезло. В глубине души, идя сюда, я надеялся, что эта ночь избавит меня от тяги к Фрейдис Альдвин. Но едва коснувшись ее, я осознал, как заблуждался. Легче не станет. Ни сейчас, ни потом, ни когда-нибудь еще. Фрей мне не надоест. Это не тот случай. Влечение к ней неистребимо. Она не одна из многих. Она единственная. Скулы свело от желания коснуться губ Фреи. Я искренне хотел быть нежным и осторожным, но куда там? Едва наши губы встретились, меня как молнией поразило. Небесный разряд прошел сквозь тело, аж волоски на руках приподнялись. Я снова не смог сдержаться. Жадно набросился на ее рот. Ворвался языком внутрь и зарычал от наслаждения, как дикий зверь, покрывший свою самку. Я повалил Фрею на спину и навис сверху. Мои движения и прикосновения потеряли нежность, но Фрея не пыталась меня оттолкнуть. Она лишь всхлипнула, когда я порвал на ней сорочку. Проклятая ткань мешала касаться желанного тела и поплатилась за это. Вслед за остатками сорочки на пол полетел мой халат, и наши тела сплелись без всяких преград. До чего восхитительно было ощущать Фрею каждым сантиметром кожи. Русалка была уже близка к пику, дрожала подо мной, мотала головой из стороны в сторону, судорожно сжимая коленями мою руку. Последнее движение, и тело Фреи натянулось тетивой. Она вскрикнула и содрогнулась. Я упивался ее наслаждением, слизывая с ее губ стоны удовольствия. Но лишь до тех пор, пока она не прошептала в экстазе имя. «Не мое». «Харальд!» — охрипшим от криков голосом пробормотала Фрея. Этот шепот, это произнесенное в порыве страсти имя взбесило. Меня словно столкнули в чан с кипятком, и кожа обварилась до жутких волдырей. Я зашипел от фантомной боли. Все черное и дурное, что только есть во мне, всколыхнулось и подняло голову. Я захлебнулся в ревности, она пропитала меня насквозь. Разрушительные эмоции я не знал. Зажав рот Фрей ладонью, чтобы больше не смело произносить чужое имя, я резко сделал ее своей. Она выгнулась дугой и беззвучно вскрикнула. Мне следовало быть осторожней, ведь это ее первый раз. Но в тот момент я уже окончательно сорвался. Это было наслаждение с привкусом отвращения к самому себе. Я совершенно потерял человеческий облик. Остатки моей гуманности сгорели в костре страсти к Фрейдис Альдвин. Клянусь, в ту ночь я даже чувствовал запах гари. Да помогут мне боги, потому что я буду гореть за это в пекле. Но сгорая, я буду вспоминать, какой невероятной сладкой русалка была на вкус. И даже в час расплаты я ни о чем не пожалею. Я представляла эту ночь иначе. И Харальд мне казался другим, не таким диким и необузданным. Я думала, он будет шептать мне нежности на ушко или хотя бы скажет, что бояться нечего. Но муж хранил гробовое молчание. Единственное, что срывалось с его губ, стоны, больше похожие на рычание зверя. А ведь все начиналось идеально. Он вошел и первым делом задул свечи. Я с благодарностью кивнула, хотя он вряд ли увидел мой жест в воцарившейся темноте. Я приняла его поступок за заботу обо мне, а конкретно о моей девичьей стыдливости. Да, теперь в спальне было слишком темно, зато и я могла не опасаться, что свидетели рассмотрят что-то лишнее. На самом деле меня пугал всего один из них — Арне Гидеон. Хватит того, что он уже однажды видел меня обнаженной. Второй раз я подобного не допущу. Какое-то время все шло хорошо, даже прекрасно. Я напрочь забыла, что мы в спальне не одни. Мой первый экстаз, подаренный мужем, унес прочь от реальности. Сладкая судорога прожгла тело. Удовольствие расходилось кругами, вознося на небеса. Но чем выше взлетаешь, тем больнее падать. Я сказала или сделала что-то не так, и сразу почувствовала перемену в муже. Он разозлился. Прямо пришел в ярость. Его движения стали грубыми. Он резко развел мои ноги в стороны и буквально пронзил меня. Я не закричала лишь потому, что он зажал мне рот ладонью. Боль прокатилась по телу, и я выгнулась дугой. Мама говорила, что первой брачной ночи бояться не стоит. Мужчина всегда опытнее женщины, он знает, что и как делать. Надо просто довериться мужу. Почему же Харальд жесток со мной? Я так и не поняла, чем это заслужила. С очередным новым толчком он был все глубже. Казалось, разорвет меня на части. Он словно метил меня, каждым движением буквально кричал: «Ты принадлежишь мне». Он хотел оставить как можно больше физических отметок, прикусывал кожу на моем плече, царапал бедра, впиваясь в них пальцами. Синяки будут по всему телу, как его знаки. Муж переместил руку с моего рта на шею, не отпустил, а просто иначе зафиксировал. И то лишь за тем, чтобы впиться в мои губы поцелуем. Жестко и властно, так сильно, что зубы заныли. Он двигался все быстрее, не целовал, а жалил, не любил, а будто наказывал за что-то, словно я причинила ему боль, нестерпимую, жгучую, и он в ответ окатил ею меня. Очередной толчок, казалось, пробил меня насквозь. Муж резко остановился, его плечи затряслись. Он изливался в меня, долго, с хрипами и стонами, дрожа и содрогаясь всем телом. Я лежала на спине, глядя в потолок. Муж будто не наполнил меня, а наоборот опустошил. Мне нужно было время прийти в себя, хотя бы несколько минут, а после я собиралась обсудить с Харальдом то, что произошло. Благо, нас уже никто не мог подслушать. Едва все завершилось, как свидетели покинули свои места. Я слышала, как открылась и закрылась запасная дверь. Теперь мы в спальне были одни. Но все опять пошло не так, как я планировала. Харальд отстранился от меня, но не лег рядом, а встал. Я с трудом различала его смазанный силуэт в темноте. Вот он наклонился, что-то подобрал с пола, кажется, халат. Накинув его, муж потянулся ко мне и поцеловал в уголок губ. Так нежно, так пронзительно, что сердце сжалось. А потом он отвернулся и направился к двери. «Постой!» — я приподнялась на кровати. «Не оставляй меня здесь одну!» Он даже не обернулся, не посмотрел в мою сторону, просто взял и ушел. Дверь захлопнулась с оглушительным стуком, я вздрогнула и поежилась. Стало вдруг холодно, и я натянула на себя одеяло. В голове был сплошной туман, я едва соображала. Я не поняла, что произошло, но в одном не сомневалась. Между мной и мужем сегодня образовалась пропасть. Не уверена, что мы сможем ее преодолеть.